Ну, во-первых, вот по части кооперации, то, что Алексей говорил, скажем так, шутка такая, но очень показательная. Есть у меня знакомый, который кооператор вот такой вот, с советских еще времен, то есть он, мне кажется, родился кооператором, он мне рассказывал историю. Пытался их обворовать один вор в законе. Причем, говорит, молодой еще парень. Было это лет 10 назад. Вот. И, значит, они его там, ну, поймали на горячем. И этот мужик сел с ним беседовать. И он ему стал рассказывать. Кооперация, все вот это вот, да. И в конце он ему задал вопрос, который парня сломал. После этого он, говорит, вступил к нам в кооператив, перестал воровать. Он у него спросил, ты, говорит, вот говоришь, что можно, ты можешь своровать у кого хочешь, что хочешь, да? Ну, как это, цыган, да, все что угодно можешь своровать. А ты у себя сможешь своровать? Парень сломался. Думайте сами. То есть, кооперация – это то, что позволяет организовать процесс так, что если ты что-то воруешь, то ты всегда, пусть там через передел, воруешь у себя. Вот, значит, теперь, что касается всевозможных предложений по поводу вот, развития, интенсификации, расширенного воспроизводства, вот экономические термины, все это хозяйство. А я, ну, поскольку мы с Алексеем Федоровичем договорились, что мы не будем устраивать такую тут большую дискуссию по части того, кто во что верит, а это все-таки предметы верования, так получается, как ни смотри. А я хочу только призвать к тому, чтобы вот когда вы смотрите что-то, да, вот предлагается какой-то проект, ну, экономический, так называемый. Я вообще к экономике очень сложно отношусь. А, вот, в том виде, в котором вот сейчас она представляется. Да, вот ты говоришь человеку экономика, да, вот простому человеку. У него возникает определенный образ в голове. То, что есть сейчас. Вот, что вот даже если мы говорим о том же самом внутреннем туризме, да, который в экопоселениях. Ну, такой мелкий, казалось бы, вопрос. Ребят, скажите, а кто вообще является потребителем этого? Да? Кто турист это? И большой вопрос, а что их гонит мотаться по всей стране-то? Ну, я понимаю, что хочется новых впечатлений, но это все-таки вот утоляется в молодом возрасте у нормальных людей, мне так кажется, по моему личному жизненному опыту. Вот, на путешествовались, я сам плавал, тоже путешествовал, все. А после этого хочется вот дома и, как это говорил классик, работать, работать, работать. Вот, отдых на теплых морях, а чего мы бежим из дома-то на теплые моря-то, чего нам не хватает-то, почему дома нельзя что-нибудь типа теплого моря организовать, и вообще нужно ли оно нам такое теплое? Я просто призываю всех всегда задумываться о том, а не кормим ли мы тем самым общество потребления, потому что кооперация и русское будущее здоровое, на мой взгляд, с этим общественным потреблением никак не совместимы. Вот. И при всем, при том, что я понимаю, что люди занимались этими вопросами всю жизнь, все, вот даже вот не к присутствующим здесь, к ораторам, да, и у которых эта матрица сформировалась. Но вот когда им задаешь такой вопрос, да, и заставляешь их, некоторых просто заставлять приходится задуматься на эту тему, они впадают в состояние, извините за аналогию, с тем вором, и у них наступает кризис жанра. Вот. Ну и последнее. Все-таки вот... А, еще вот момент такой очень важный. Есть у нас такой, я рассказывал о нем, товарищ, который единую теорию геологии и атмосферы сделал независимо, да, не имея даже геологического образования университетского. Вот. И он там расписывал по поводу всяких катаклизмов. Вот то, что сейчас везде все трясет, да, там Фукусимы всякие. Это он все предвидел еще в 90-х годах. Вот. И в частности, одной из главных причин всего того, что происходит с природой, это усиленная добыча ресурсов. Мы все прекрасно понимаем, что любое расширенное воспроизводство, производство расширенное, оно будет требовать чего? Увеличения ресурсов. При том, что есть энергетические всякие источники, которые практически неограниченные ресурсы могут дать. Но я знаю лично просто по некоторым вопросам, и спецслужбы наши знают, таких людей просто отстреливали для того, чтобы, ну, как бы продолжать нефть добывать. Вот каждый человек, который просверлил дырку, да, для добычи нефти, с позиции Мехоцкого, автора этого всего, да, это преступник, который достоин просто вот страшной какой-то смерти, потому что нарушаются гидробалансы, и дальше наступает Сахара через какое-то время. Этот вопрос тоже невозможно не учитывать. Вот. Ну и в конце вот тут по поводу налога на роскошь. Ребята, но это вот, мне кажется, уже вопиющий совершенно случай. Мы говорим о том, что русская, традиционная, наша, пасконная, наша русская любимая базировалась на термине «достаток». А роскошь – это недостаток. Ну и в конце, долго мы вот когда писали там всякие проекты законов о поселениях родовых поместий, я, наверное, был первый и, судя по всему, единственный, кто попытался в глоссарии проекта закона, вот он передо мной лежит, глоссарий – это там, где понятия определяются, попытался вписать перед родовыми поместьями, поселением родовых понятий, понятие «род». Зачитаю все, и на этом закончу. Род – группа граждан России, связанных друг с другом родством и особым общим мировоззрением, включающим в себя в качестве обязательных составляющих признание наличия неизменных, объективных и независящих от любых намерений и действий людей природных закономерностей, определяющих жизнь каждого человека. Второе – отношение рачительных хозяев и любящих сыновей и дочерей ко всем имеющимся у граждан России ресурсам. И, наконец, третье – коллективистско-кооперативное создание, ориентированное на жизнь в достатке, я почему, собственно, сейчас про это вспомнил, и принять любых решений общим согласием всех заинтересованных представителей рода на основе личной ответственности и профессионализма каждого из представителей этого рода. Я просто предлагаю всем подумать на эти темы. Спасибо.